Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет, Артем Планешев. Николай Иванович идет ждать разговора. Отдел взыскания связываюсь, Александр Владиславович, пожалуйста, задолженности вашей. Смотрю, некорректный диалог ведет, неоднократно с вами связываюсь. А ты что, подожди, слышь, а что, предъявить решил, что ли? Вы не тыкаете, я с вами связываюсь с отделом взыскания. Да похую, ты предъявить решил, что ли, или что? Я не спрашиваю вам, почему. Еще бы ты спрашивал. Данный вопрос добровольно хотите? Слышь, тебе в положении спрашивать-то, блядь, ты. Вы вопрос мой слышите, нет? Да я в рот ебал твой вопрос. Тебе в положении спрашивать, что нахуй. Что вы делаете? Я тебе говорю, вы данный тебе, вопрос... Тебе в положении спрашивать, нахуй, ты, блядь. Вася, я тебе задал вопрос, нахуй, отвечай, блядь. Че, не мужик, что ли, нахуй? Или бес ты ебаный, слышите, откуда ты я бес звоню, ебаный? Да мне похуй, кто ты. И откуда ты звонишь? А зачем параллельно разговариваете? Мне похую. Ты мне вообще, блядь, хуй не пернул, нахуй. Эй, Вася. Тебе в положении, нахуй, так общаться, спрашивать, блядь. Вы меня слышите, нет? Тебе в положении, блядь, спрашивать-то, блядь, ты. Ты ответь, нахуй, ты чё, блядь, бес ебаный, пехота, блядь. Я тебе еще раз задаю вопрос. Тебе в положении спрашивать, блядь. А? Ты с кого спрашивать? С меня, что ли, решил? Зачем? Ты с меня решил спрашивать, блядь. Чё троишь-то, блядь? Ты чё троишь, блядь, дура? Ты чё троишь? Хуль ты сливаешь? Я вам, блядь, еще раз повторяю. Я тебе говорю, тебе в положении спрашивать, нахуй. Ты чё, пехота, не слышишь меня, что ли, или чё, блядь? Я... Вася, блядь. Приезжай, нахуй, спросишь, блядь. Или я с тебя спрошу. Срочно? Че? Вы говорите, срочно приехать к вам? Срочно приезжай. Спрашивай, вам, да? Тебя будем. Ты лично вы? Подъедешь, нахуй? Мы. Ага. Ага. Хули ажата, блядь. Я понял вас. Смотрите. За базар за твой, нахуй. Долг будете свой возвращать в нашу компанию? Я тебе говорю, ты подъезжай, нахуй, с тебя спросим. Как с полноценного, ну, блядь. Диалог, ведите. Как с полноценного спросим, блядь. Чё? Ты не чё понимаешь? Вы... Чё троишь-то, блядь? Вы слышите меня? Или ты вы себя поверил, блядь, или чё? Вы вообще понимаете меня, о чём я понимаем, говорю? Понимаем, нахуй. Когда вставляем, понимаем, нахуй. Слышь, через сколько будешь? Через сколько будешь, нахуй? Денежные средства чё троишь, дебил, блядь? Начнем работу по ты вашему чё договору. Я тебе еще раз говорю, ты чё троишь? Вы не разговаривайте со мной, вы не что. Слышь, уже олень, последствия могут быть необратимы. Да это у тебя будут необратимые последствия, время блядь, когда тебе воткнут, нахуй, в очко, блядь, и вывод. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.